Бак и Богдан. 32 ли от Асланева, 9-й день 8-го месяца, Средница, часом позже. Сильно покореженная повозка застряла между двумя кипарисами на краю небольшой лужайки, в каких-то 2-3 шагах от обрыва, скрытого растущими по краю кустами жасмина. От дороги до места последнего пристанища Рено, Глюксман, Кавалеви и в Асланеве остался верен продукции своей родины, проходили вполне различимые следы неконтролируемого водителем движения. Ободранные стволы деревьев, смятые, вырванные с корнем кустарники, вспоротые шинами мох. Собственно, не загреметь на всем ходу с обрыва и не найти верной смерти на каменных глыбах 100 шагами ниже пассажирам повозки, судя по всему, помешал удивительный случай в лице тех самых кипарисов, молодых и совсем еще невысоких. Абдулланич, Парук, задумчиво глядя на деревья, изрек что-то про невероятное везение, мол, шаг влево или шаг вправо, и мы вряд ли бы нашли что-нибудь, кроме обгорелого остова повозки, да обезображенных тел. Зазуля тоже что-то горестно мямлил про недопустимость подобного риска управлять повозкой в нетрезвом состоянии, что ведь он не пускал, он отговаривал, он предлагал шофера дать, а вот поди ж ты, как вышло. Богдан ходил вокруг повозки, заложив руки за спину и нервно сжимая и разжимая пальцы. Он вдруг очень отчетливо представил себе, как ни случись на пути вот этих кипарисов, повозка летит в пропасть, и Жанна, его Жанна в смертельном ужасе кричит, понимая, что ей из повозки не выбраться, что холодные равнодушные камни все ближе и ближе с каждым мгновением. «Что было бы, если бы так и случилось?» — спрашивал себя в отчаянии Богдан, остановившись на краю обрыва. «Слава тебе, Боже, за все вовеки!» Не попустил. Богдан истово перекрестился. Абдулла провел его к месту, где нашли Жанну. И Богдан благоговейно собрал горсть влажной земли, завернул в тряпицу и уложил в карман порток с тем, чтобы в готеле переложить в какой-либо более подходящий сосуд. Он всерьез был намерен хранить эту горсть по гроб жизни. В глазах Богдана закипали слезы. Веселая, милая, взбалмошная умница Жанна стояла перед его мысленным взором. Абдулла сочувственно наблюдал за манипуляциями Минфа. Бек Кармибарсов вместе со всеми, спустившись от дороги по следам повозки, скрестил руки над буркой на груди и застыл в величественной позе, подобной горному орлу, величаво озирающему свои владения. Лишь голова его неспешно поворачивалась. Шермамет, глубоко вздыхая свежий горный воздух, внимательно осматривал живописные окрестности. И ни одна подозрительная песчинка не ускользала от пронзительного взгляда его живых глаз, прячущихся под косматыми бровями. Бак тоже не развивал пока бурной даосской деятельности, просто немного походил по лужайке юевым шагом и определил расположение сторон света. Древнекитайский владыка Юй, около 22 века до нашей эры, славен в веках тем, что усмирил тогдашний потоп и спас все живое от печальной смерти в воде. По одной из версий, именно в это время на противоположном краю планеты потонула Атлантида. Видимо, там не нашлось своего Юя. Да и у этого замечательного слуги ханьского народа, согласно преданиям, борьба с разбушевавшейся стихией отняла немало времени и сил. Проделанная им работа просто не укладывается в воображении, а количество пройденных ли не поддается и самому приблизительному подсчету. Великий историк Сыма Цянь отмечает, 13 лет Юй не бывал под родной крышей и даже проходя мимо ворот собственного дома не смел заходить в него. Понятно, что никакой атлант не способен на подобное самоотвержение. Расстояние и тяжкий труд дали о себе знать. У Юя стали тяжко болеть ноги, следствием чего явилась специфическая косолапая походка. В результате потопа на землю повылезли разнообразные злые духи, ранее обретавшиеся безо всякого стеснения в земляных норах и прочих укромных местах и всячески вредившие мирному населению. Тогда Юй, не ослабляя своих дренажных усилий, изгнал нечисть прочь из Китая и на всякий случай позаботился о том, чтобы люди в дальнейшем знали ворогов в лицо. Юй изваял, выражаясь языком Хольма-Ванзайчика, членосборные портреты всей погони на специальных бронзовых треножниках. Два этих взаимосвязанных факта из биографии Юя, ревматическая походка и успех в борьбе с нечистой силой, в дальнейшем породили практику магического юева шага, широко использовавшуюся заклинателями на всей территории Поднебесной в течение многих веков. Почти никто не обратил внимания, например, на то, какова была походка председателя Мао, когда тот в декабре 1949 года входил в кабинет товарища Сталина в Москве, чтобы поздравить вождя с 70-летием, а следовало бы. Он, честно сказать, все еще переживал, что совсем недавно совершил существенную ошибку. Тот, кто из закатки с пальмы показался Багу Мутанаилом ибн Зазули, в действительности оказался Абдулой Нечапуруком, черным Абдулой, по выражению Олежиня Фачикяна. А Зазули оказался как раз тот, кто говорил голосом беспомощным и робким. «Значит, вот как все обстоит на самом деле», — все еще несколько ошарашенно размышлял Баг, старательно кривя ноги, будто паралитик, усилием воли поднявшийся по страшной нужде из инвалидного кресла. Получается, это Абдулла распекал Зазулю. Зазуля униженно шмыгал носом, а потом вовсе рыдать ударился. И Абдулла уже определенно в курсе смертоубийства Хикмета Амитофа. «Спросите меня прямо, и я отвечу, да, это Абдулла приказал Хикмета убить, и на того, кто случайно подвернулся рядом, смертоубийство повесить. Абдулла Нечапорук, вот кто главный местный скорпион». Наставник, рядом с Багом оказался бледный Богдан. Абдулла тоже приблизился. На заднем плане маячил, комкая надушенный носовой платок, Зазуля, а еще дальше скалой возвышался неподвижный Бег. «Уважаемый наставник», — повторил Богдан со значением, — «вот тут и произошло несчастье. Пропали люди, двое, французский профессор и его помощница. Женщина потом нашлась, она сейчас в больнице, а мужчина пока не обнаружен. Не могли бы вы как-то помочь в поисках?» «Сделаю все, что в моих силах, уважаемый», — улыбнулся Даос Баг Богдану и еле заметно подмигнул левым глазом. «Фэншуй тут скверный, просто-таки поганый фэншуй. Сейчас осмотрю повозку, может, она мне что-то скажет». Баг двинулся к самому месту аварии. Богдан, Абдулла и Зазуля последовали за ним. «Теперь многое становится понятным», — напряженно размышлял Баг, медленно ковыляя к останкам Рено. Целая банда, Абдулла за главного, повязал Зазулю сначала научными перспективами, а потом и деньгами. Пользуясь служебным положением, казнократствует и контролирует незалежных дервишей, вдохновляя их каким-то горним старцем, делает из молодежи нукеров. Непонятно для чего, хотя что ж непонятного. На случай стычки, когда клад найдут, видно много охотников. Или... Стоп-стоп. Вот он про уникальность асланевской культуры говорил, про сочувствие Европы, про то, что она фитиль Ордусе рада будет вставить. И точно рада, это и дикобразу ясно. Причем ведь даже не по злобе или ненависти какой, просто инстинктивно, по привычке, потому что очень уж Ордусь по сравнению с ними большая. А Бег насчет противотанковых топушек, судя по реакции Абдуллы, в точку попал. «Абдулла сам Зазули говорил тогда, у нас есть и другие виды на ваши ямы и канавы. Но о подобном я и помыслить не мог, а теперь ясен пень. Одной стрелой двух тигров поразить хотят, и клад ищут, и укрепления роют. А народ и знать не знает, ведать не ведает, чего ради проливает пот и мозолит руки. Культура, культура, древние свидетельства нашей уникальности. Не отделиться ли Абдулла задумал, а?» «Разве мы, мол, древнейший и культурнейший народ на свете можем быть всего-то каким-то уездом?» И клад Дракуселев сразу казна новому государству провозгласит начальник Зиндана независимый Асланев, а заморские черти рады, радешеньки, ну как же, люди к нам рвутся из тоталитарного-то режима. Надо поддержать, надо. И слово-то какое поганое придумали, несообразное совсем то-то, лито, шито-крыто, три корыта. «Три, Янло, да что там три? 33 в глотку, в уши, в ноздри, да вообще повсеместно!» А профессор с Жанной им под руку подвернулись. Что-то должно было очень серьезное произойти, чтобы здешние аспиды, вместо того, чтобы на цирлах бегать перед варварами, на них руку подняли. Что-то очень существенное, одно из двух. Либо профессор случайно оказался осведомлен об их планах и не поддержал их, либо узнал что-то важное по поводу клада. Может, чего эти пиявицы поганые, смердящие кровососы на теле народном, сами не знают еще. Что стоило ибн Зазуле подсыпать профессору какую-нибудь гадость в питье? Снотворное, например. Но тогда куда же они его труп дели? Зачем было прятать? Вот повозка разбитая, вот Жанна травмированная, вот профессор без головы, чего проще? Странно. Бак сунулся в салон повозки, сделал сложный пассы руками и стал водить ладонью по сиденью. Внезапно пришедшая в голову мысль о возможном отделении Асланевского уезда от Ордуси не вызвала у него большого раздражения. Обидно и глупо, конечно, было бы делить неделимое и рвать на части живое, но ведь любой народ вправе жить так, как ему хочется, и кто мы такие, чтобы этому мешать? Да, это справедливо, да, это правильно, если хочет весь народ. Как можно противиться воле народа, но то ли здесь, в Асланеве? Знают ли асланевцы, какую судьбу уготовил им черный Абдулла и его последыши? Определенно нет. Согласны ли они на это? Спросили их разве? Определенно не спросили. Вот что выводило из себя Бага. Абдулани Чапарук с бандой взялись решать за целый народ. Все эти отвлеченные размышления, однако ж, отнюдь не мешали Багу, пользуясь предоставленной Богданом возможностью под видом подготовки к гаданию осматривать разбитую повозку. Уже минут через пять Баг понял, что осмотр этот дает для следствия поистине бесценные сведения. Наглость преступников была беспредельна. Видимо, самим ходом событий они были поставлены в безвыходное положение и рассчитывали единственно на неискушенность Минфа в следственном деле. Местным же следствием собирался, разумеется, заниматься не Чапарук лично, со всеми вытекающими отсюда последствиями, ну а появление опытного Бага они никак не могли предусмотреть. Да и сейчас не ждали от бродячего даоса никакого подвоха. Повозка катилась к обрыву не вчера, а сегодня, не более 4 часов назад. Это сказали Багу земля, ветви и мох, а свежесодранная с кипарисов кора подтвердила. За идиотов они нас принимают, что ли? Когда повозка ударилась, в ней никого не было. Это рассказала Багу сама повозка. Никто не получал травм, сидя в ее салоне. Никто не выбирался из нее, выбивая изнутри перекошенные заклиненные дверцы. Никто не отползал от нее, торопливо пытаясь оказаться как можно дальше от готовой в любой момент взорваться бензиновой бомбы. Ну, разве что для виду протащили мешок с камнями. Стало быть... «Лицедейство», — заключил Бак. «Стало быть, эти исчадия культурной уникальности собственноручно нанесли Жанне раны. Может, поначалу такие зверства и не входили в их намерения. Может, начиная свои козни, они думали, что все обойдется бескровно. Но тот, кто поступает нечестно, раньше или позже оказывается вынужденным совершать преступление. Таков закон кармы. Да и не только кармы». Ох, ну и подарочек будет для общеевропейского дома этот Абдулла сотоварищи. Багу хотелось подойти к Абдулле и задушить его немедленно. Вот стоит рядом с другом Богданом и врет ему нахально, врет, а Богдан кивает и кусает губы, чтобы не расплакаться. Но, стало быть, продолжал размышлять Баг, никуда профессор за помощью не уползал, так что искать его в лесу все равно, что искать дракона в отхожем месте. Гуанинь милосердная. А может, Ковалеви жив? Бак даже похолодел от этой неожиданной догадки. Может, он у них спрятан где-то? Ну, конечно же. Что-то дервишам от профессора нужно. Что-то они очень хотят. Над лужайкой возник легкий свежий ветерок. Солнце неумолимо клонилось к закату. Бак развязал связку специальных магических чохов. Вместо девиза правления и номинала на них были изображены целые и прерывистые линии в разных сочетаниях, образующие 64 гексаграммы Великой Книги Перемен. А еще отгоняющие злых духов надписи Аджунькуи. Дух, изгоняющий нечисть. Обычно изображается в виде здоровяка с красным лицом и выпученными глазами. Стоит в боевой позиции, занеся волшебный меч над головой в полной готовности поразить злых духов. Парные изображения Джунькуя в Старом Китае можно было увидеть наклеенными на створке входных дверей каждого дома. Судя по произведениям Хольма Ван Зайчика, подобный обычай был распространен и в Ордусе, особенно в сельской местности. Честно говоря, это ничем не хуже обычных у нас анимичных заклинаний наподобие «наши дома, нам их и беречь», а с эстетической точки зрения несравненно ценнее. Затем высыпал чохи в ладонь и встряхнул. «Надо соорудить алтарь, уважаемый», — повернулся он к Богдану. «Солнце коснулось вершины горы, скоро наступит благоприятный для гадания час». «Единочаятель Богдан», — сделал вперед шаг Абдулла. «Я все понимаю, конечно, но Действительно, вечереет, а это гадание, — он с откровенной неприязнью взглянул на бродячего даоса, — может затянуться надолго, да и будет ли с того какой-то прок? Что-то я сомневаюсь. А вы не сомневайтесь. Не надо. Негромко, но веско подал голос Кармибарсов, простер руку в сторону даоса. Делай, что должен святой человек, да поможет тебе Аллах. Да, единочаятель Абдулла, пристально взглянув на Бага, согласился с беком Богдан. Нужно сделать все возможное. А если вы торопитесь к незавершенным делам, то поезжайте вперед, а за нами пришлите повозку. Мы вернемся, когда закончим. Нет, что вы, примирительно заговорил Абдулла, сверкнув на бека глазами. Просто мне кажется, мы даром теряем время, а расследование не движется. Когда Всевышний создавал время, он создал его достаточно, заверил Абдуллу Шермамет Кармибарсов, и неторопливо приблизился. Что тебе надо для алтаря, уважаемый? «Желательно поленницу дров и Абдуллу с зазулей сверху. Зажигалка у меня есть», — подумал Бак, а вслух произнес. «Четыре ветки толщиной в палец и высотой в полшага каждая». Шермамет согласно кивнул, шагнул к зарослям и, откинув бурку, опустил руку на рукоять сабли. Несколько ускользающих от взгляда взмахов, и даос стал обладателем потребных веток, а сабля с коротким, едва слышным шипением опять заняла место в ножнах. «Ух!» — подумал Бак, с поклоном принимая из широкой и жилистой ладони Кармибарсова только что срубленные ветви. «Хороший родственник у Богдана, хороший! Когда все это кончится, непременно попрошу бека повлиять на Драгьеча, пусть хоть слегка фехтовать научится. Это еще никому не вредило». «Ох!» — подумал Богдан, глядя на невозмутимого бека. «Когда все это кончится, Драгьеч, Бак и Шермамет, кажется, быстро найдут общий язык». «Где обнаружили женщину?» — спросил Бак, обернувшись к Абдулле. «Вон там», — указал тот на деревья слева. «Не сочтите за труд показать точнее», — попросил Бак. «Это необходимо для успешного исхода гадания». «Теперь я тоже могу показать», — тихо и печально проговорил Богдан. «Идемте, наставник, это место навсегда запечатлелось в моей памяти». Абдулла сочувственно вздохнул. Но когда Богдан и Бак направились к деревьям, он, помедлив, вдруг встрепенулся и быстро догнал их. «Боится оставить нас вдвоем?» «Это он правильно», — подумал Бак, «или просто не хочет ни на мгновение выпускать доверчивого Драгьеча из-под своего влияния. Три еньло, как таких земля носит. Быть ему в следующей жизни навозным жуком, как пить дать». И пока будущий навозный жук не успел подойти к ним, чуть слышно шепнул, почти выдохнул в сторону Богдана. «Абдулле, не верь». Богдан не отреагировал, но то ли он не услышал, то ли эти слова не стали для него неожиданностью. Бак не мог понять, а через мгновение подоспел Абдулла. Опередив зачем-то, Богдан ткнул пальцем. «У этого куста!» Бак достал из заплечного мешка тыкву-горлянку, налил из нее немного жидкости в миску и на образцовом ханьском наречии громко воззвал к духу местности. Абдулла поморщился, а Ибн Зазули в ужасе прикрыл платком рот. Затем достойный человекоохранитель принялся плескать из миски в четыре стороны, и Чапорук едва успел отпрыгнуть. «Теперь отойдите все», — потребовал Бак, воткнул ветки в землю и принялся сооружать из них походный алтарь, пользуясь перевернутой миской и куском желтой мятой тряпки, извлеченной из-за пазухи. Если бы среди присутствующих вдруг оказался знаток даосских ритуалов, он непременно принялся бы разоблачать неумелость бродячего даоса, но таковых не наблюдалось. А ежели бы из кустов вдруг и вынырнул подобный преждерожденный, у Бага был на сей предмет припасена легенда о его принадлежности к заоблачной школе нефритового утробыша, ведущей свое происхождение от седьмого правнучатого племянника великого даоса и бессмертного Джан Даолина. Да и основную позу школы Бак тут же незамедлительно принял бы, а у этой школы, знаете ли, свои ритуалы. Мы их храним в строгом секрете, передаем из поколения в поколение прямо в утробе матери, еще до рождения. Так что вообще мало кто о том знает, только избранные. Вот я, например, но я вам не скажу ничего, ибо сокровенны пути духов и непостижимы. Соорудив алтарь, Бак водрузил на него деревянную фигурку некоего божества, достав ее все из того же мешка, возжег перед фигуркой ароматические курения, поклонился 9 раз и монотонно загундосил под нос одному ему понятные слова. Честно сказать, и самому Багу эти слова были малопонятны. Они звучали в его исполнении первый раз и представляли собой набор имен разных даосских божеств. от Лао Цзюня до бессмертного Хань Сянь Цзы. Собственно, всех, что на ум взбредут. Но произносились они нараспев таким образом, что слушатели разобрать толком ничего не могли. Зато у них создавалась полная иллюзия, что им посчастливилось услышать магический текст неимоверной силы. Ибо для нагнетания атмосферы Бак в определенных местах зловеще подвывал, задавая своему молитвословию вполне мистический ритм. Покончив с заклинаниями, Бак хлебнул из тыквы воды и прыснул ею на чохи, а потом швырнул их на землю перед алтарем. Монеты блеснули в подступающей темноте. Зрители заинтересованно приблизились. «Но скоро», — поинтересовался Абдулла нетерпеливо. Кармибарсов внимательно на него взглянул. «Не посветить ли вам, наставник?» — спросил Богдан, доставая фонарик. «Позвольте». Луч света озарил и траву, и чохи в ней. «Дух горы дал знак. Выпали гексаграммы Уван Дзянь и Сяо Го», — торжественно возвестил Бак, поднимаясь с колен, показал присутствующим монеты в ладони. «Ну ты даешь, напарник», — пронеслось в голове Богдана. «И что сии знамения значат?» — устало спросил Абдулла. «Если бы я знал», — пронеслось в голове у Бага. Он напряг память. Нельзя сказать, чтобы книга перемен была его настольной книгой, но, как и всякий образованный ардусянин, он не раз читал это великое произведение, отдавая при том предпочтение позднейшим комментариям Сю Юли, а уж на забывчивость Бак никогда не жаловался. «Запутанно, все запутанно», — забормотал, склонившись над монетами Бак. «Благоприятен юг-запад, неблагоприятен север-восток. Стойкость к счастью. Возможно, дела малых, невозможно дела великих. От летящей птицы остался голос. Императорскому слуге препятствие за препятствием. Не следует подниматься, следует спускаться». Богдан краем глаза заметил, как непроизвольно вздрогнул Ибн Зазуля. «Тогда будет великое счастье, беспорочность. У того, кто не прав, случится им самим вызванная беда», — возвысил голос Бак. «Ему неблагоприятно иметь, куда выступать». «Бред», — несколько натянуто заключил Абдулла. «И что же вы посоветуете, уважаемый наставник?» — не обратив внимания на Абдуллу, спросил Богдан. «Сейчас монеты сказали, что для императорского слуги, который встречает препятствие за препятствием, благоприятен юго-запад», — отвечал Бак, «и что следует опускаться, а не подниматься. Надо понимать, что поиски пропавшего нужно вести в юго-западном направлении». Бак неопределенно махнул рукой. «Где-то там. Причем не подниматься выше в горы, а спускаться вниз. Очень странно», — добавил Бак вполне искренне, «сам только теперь осознав, что спускаться в том направлении как раз нельзя. Склон мало-помалу шел вверх. Вот тебе и книга перемен. Шахту, что ли, рыть? И пропавший будет найден», — вновь обретя уверенность, закончил он. «Они правые пострадают от своих же собственных деяний. Бежать им некуда». Некоторое время в сгустившихся сумерках царило молчание. Лишь шумно высморкался Ибн Зазуля. «Так что», — продолжил Бак, — «я советую завтра начать поиски с этого места. Коли вам угодно, уважаемые, я и завтра буду вам помогать». «Ладно, ладно», — махнул рукой Абдулла, — «завтра так завтра. А сейчас не угодно ли вернуться в город? Ночь уже на носу».